Вот почему вечером они опять дежурили у дома пана Вольского. Дежурили все трое – Павлик, Яночка и Хабр. Брат с сестрой заняли позиции во дворе, опять в темном месте на задах магазинчиков, а Хабр дежурил у главного входа. Пана Вольского он определит сразу. Недаром столько времени провел у двери в его квартиру, старательно все там обнюхав. И если старик выйдет из дома, он прибежит и сообщит своим хозяевам. А тут во дворе опять могут встретиться какие-нибудь подозрительные элементы, как в прошлый раз. Яночка очень на это надеялась. Сидя на ящиках в темном углу, брат с сестрой шепотом делились своими соображениями. «Очень уж неподходящее для наших операций время года», – сокрушался Павлик. «Летом можно и на велосипеде ездить, и на роликах. Спорим, на роликах запросто догоню автобус, особенно в часы пик. А сейчас зимой на роликах, если погонюсь, все будут пялиться, как на ненормального», – подтвердила Яночка. «Какое же все-таки золото наш Хабр! Ведь только благодаря ему мы знаем, что пан Вольский дома. И может сидеть дома до утра», – мрачно закончил Павлик. «Вон!» – сорвалась с места Яночка. «Гляди, Хабр!» Пес появился на мгновение в двери черного хода. Буквально на миг блеснула в слабом свете лампочки его рыжая шерсть, но каким-то образом Хабр понял, что хозяйка его заметила, и тут же скрылся опять в доме. Дети поспешили к нему. Пан Вольский быстрым шагом уже приближался к Пулавской. Свернув за угол, прошел, не останавливаясь у витрин до перекрестка, и направился в парк Дрешера. Не бежал, не старался скрыться, но шел довольно быстро, помахивая своим зонтиком-тростью. «Ужасный тип», – разгневалась Яночка. «Вечно делает не то, чего можно ожидать. В такую погоду отправился в парк на прогулку». «А может, просто хочет через парк на ту сторону пройти?» – предположил Павлик. «Нет». Пан Вольский выбрался на прогулку. Вот он уселся на одной из лавочек парка, скрытый в тени деревьев. Следить за ним поручили Хабру. В пустом и голом парке детям было трудно остаться незамеченными. Они предпочли скрыться за киоском Руха на улице у входа в парк и там ожидать сигнала от Хабра. Ожидание успело им наскучить, киоск был изучен досконально. Но вот Хабр примчался. «Наконец-то!» – проворчал Павлик, поспешая за собакой. «Я уж думала, он досидится до воспаления легких». Теперь пан Вольский занялся теми же штучками, что и в прошлый раз. Вернулся на Пулавскую и, остановившись у автобусной остановки, снова принялся разглядывать витрину обувного магазина. Брат с сестрой стали лихорадочно совещаться. Решили поступить так. Павлик попытается вскочить за резвым старичком в автобус, сойдет на той же остановке, где и он, а Яночка с собакой приедут на следующем автобусе, и Хабр его найдет. Всем троим лезть за паном Вольским в автобус было опасно. Обязательно обратить внимание, тем более, что они с собакой. Такую собаку нельзя не заметить. Это им ни к чему. «Вот только мы не знаем, какой это будет автобус. Здесь останавливаются штук 6», – нервничала Яночка. «Знаешь, имеет смысл тебе уже сейчас идти на остановку, можешь не успеть скачать за ним следом. Сделай вид, что рассматриваешь витрину соседнего магазина, а я постараюсь заметить номер автобуса, и мы приедем следующим». Пан Вольский опять вскочил в автобус так неожиданно, что Павлик еле поспел. Внимательно наблюдавшая за ними обоими Яночка сумела заметить номер автобуса. «Прекрасно», – сказала она Хабру. «А теперь, песик, мы можем ждать автобус на остановке, как все нормальные люди». Павлик отыскался аж на Валбжихской улице. Естественно, первым обнаружил его Хабр и сообщил девочке. Она бы и не заметила брата, спрятавшегося за каким-то киоском. Хабр сообщил вовремя, оба успели выскочить на остановке. «Чего спрятался?» – напустилась на брата девочка. «Я на всех остановках тебя высматриваю и не заметила бы, если бы не пес». «Втянулся», – раздраженно ответил мальчик. «Ты что, как в воду опущенный?» «Здесь он сошел», — хмуро пояснил Павлик. «И пересел на 141-й, в обратную сторону. Я за ним не поперся, потому что он так на меня посмотрел. Вернее, не специально даже смотрел, просто глянул вроде случайно, как на пустое место. Но я на всякий случай за ним не полез. На всякий случай стоял на остановке столбом, и дураку ясно, буду стоять так до конца света. Ни в какой автобус лезть у меня и в мыслях нет. Так что пусть не думает. Ну и потом решил спрятаться, чтоб меня видно не было. На всякий случай. Я же знал, что он меня учует. Хабр, значит». Яночка одобрила действия брата. «Поступил ты правильно. А вот что теперь? Сесть в 141-й и выходить на каждой остановке? Хабр возьмет след». «Ни в коем случае», – горячо возразил Павлик. «Он, может, специально поехал, чтобы проверить, не слежу ли я за ним, и застукает нас. Ведь он же не видел нас с Хабром. Нет, поедем все-таки. И если он и в самом деле тебя заподозрил, наверняка уже пересел в другой автобус и нас не поджидает. А если не заподозрил, у нас есть шанс его отыскать». «Шансы-то, может, и есть. Но сколько на это потребуется времени?» – возразил Павлик. «Несколько дней придется ездить. 141-й ходит страшно редко». «Ничего. Будем садиться в любой другой, если тот едет в нужную сторону». Мрачные опасения Павлика не оправдались. Детям потребовалось всего полтора часа. Хабр, умная собачка, на каждой очередной остановке сразу же сообщал, что тут не ступала нога пана Вольского. И можно было смело садиться и ехать дальше на первом же подошедшем автобусе. И вот, наконец, они вышли на остановке, где побывал пан Вольский. «Ну, слава богу!» – радостно воскликнула Яночка, на всякий случай шепотом. «Здесь он сошел и дальше отправился пешком. Интересно, куда нас занесло?» «Гляди! Бонифация!» Хабр уверенно шел по следу. «Вот он на Собесково. Вот от Собесского они свернули к Висле. От волнения обоим стало жарко, невзирая на холодный промозглый вечер. Ведь именно здесь должна стоять машина, на которую нацелились угонщики. И в ту же сторону направлялся таинственный загадочный пан Вольский со своим нетипичным зонтиком. Как знать, может, эти два факта как-то связаны друг с другом? В прошлый раз он сел на тот же автобус, но это еще ни о чем не говорит. А может, как раз говорит? Может, как раз он оказывается на месте преступления? Может, вчера прятался где-то на улице под Хорунжих? Хабр натянул поводок, приходилось почти бежать за ним. На бегу делились соображениями и версиями. «Подозрительно это!» – выкрикнул Павлик. «А ты как думаешь?» «Так же», – слегка запыхавшись, отвечала сестра. «Связан с угонщиками, факт», — говорил Павлик. «Думаю, связан, только с какой стороны?» «Тоже протыкает шины». «Протыкает кому только?» «Как кому? Угонщикам», — говорил Павлик. «А может, тем, кто за ними гонится», — возражала сестра, «чтобы задержать преследование». «Но ведь вчера он не задержал Рафала, хотя преследовали мы», — не соглашался Павлик. «А может, его там вообще не было?» «Может. Жаль, не спросили Хабра. Ладно, поглядим, что здесь такое». Вот Хабр свернул с улицы во двор, сплошь застроенный какими-то зданиями и бараками. «На машине здесь не проедешь». Вышли во второй двор на параллельной улице. В этот двор машина тоже не могла бы заехать, хотя туда вела широкая арка. Однако сразу за ней валялись набросанные кучей трубы, совершенно перегородившие проезд. Ну, может, не совсем. Смерив оставшееся свободное расстояние, Павлик авторитетно заявил: «Тир ни в жизни не проедет, разве что вот этот столб своротит». «Тсс», – прошептал Яночка, – «слышишь?» Откуда-то из темноты раздавались приглушенные голоса и какие-то непонятные звуки. Во дворе было темно, но совсем темно в большом городе не бывает. И свет уличных фонарей, и свет из окон многоэтажных домов, окружавших двор, рассеивал темноту и бросал светлые блики на пожухлую траву у газона посередине двора. Именно там что-то и происходило. Хабру уже не было необходимости идти по следу. Он пришел куда надо и понял, что теперь лучше подобраться кружным путем. Он и привел своих хозяев прямиком к тому месту, где трое мужчин, ругаясь вполголоса, меняли колесо машины. Дети не подходили к ним вплотную, спрятавшись за огромной елью, росшей у входа в подъезд дома. «Во-первых, пан Вольский здесь был», — Хабр сказал, — тихо произнесла Яночка. «А во-вторых, ничего не понимаю. Гляди, Volkswagen стоит себе рядом, а колесо они меняют в другой машине. Не видишь, какая марка?» «Вроде бы Audi», — ответил брат. «Вот и непонятно. Ведь речь шла о Volkswagen, а тут у этого Audi сколько? Одно, два, три колеса полетели». «Ну, допустим, никто не станет красть Volkswagen, если рядом столько мужиков трудится над Audi. Но кто поручится, что как раз на этом Audi не помчались бы вслед за украденным Volkswagen? Вот и получается, моя версия правильна. Вывел из строя преследование». «Очень может быть», — согласился покладистый брат. «Да и не станут они возиться здесь всю ночь. Если два сумеют снять и отвезти в вулканизацию, и то хорошо. Трех ни в жизнь не успеют. Оставят до утра. Ночью уже спать будут». «А я что говорю?» «Ну нет, этого я так не оставлю», — разгневался Павлик. «Volkswagen так просто отсюда не уедет. Я мигом. Стой!» «Только сейчас вспомнила. Ведь где-то здесь должна быть бригада поручика». «Вот хорошо», — упорствовал Павлик. «Я мигом». «Что хорошо?» — вцепилась в него сестра. «Ведь увидят и поймут». «Что поймут?» — не соглашался Павлик. «Если они установили наблюдение, должны знать, что колеса у Audi не наших рук дело. Но здесь еще нас здесь еще не было. Слушай, по-моему, удобный случай». Яночка кивнула. «По-моему, тоже ты прав. Тем более, что Хабр говорит, пана Вольского уже поблизости нет, ушел». «Сейчас, песик, сейчас мы тоже пойдем. Слушай, сделай это незаметно». «Сам не понимаю, что ли?» – шепотом возмутился Павлик. «Только придется прокалывать передние. До задних труднее добраться. Оба передних. Пусть ровнехонько получится. Надеюсь, воздух успеет выйти до того, как разгонится. Катастрофы я пока что не планирую». И мальчик нырнул в темноту. Вот Яночка увидела, как он прокрался за спинами людей, меняющих колеса, задержался на мгновение, потом исчез из глаз и появился через несколько секунд. «Ну, порядок. А теперь бежим. Это не чупага, а золото. Вошла в резину, как в масло, и даже свиста воздуха не слышалось. Дырочка малюсенькая». «Хабр, след!» — сказала Яночка, и все трое удалились. Впрочем, собака вела их недолго. Пробежала улицу, перешли на другую сторону и оказались на автобусной остановке. «Сделал свое дело и уехал», – прокомментировал Павлик. «Гляди-ка, отсюда идет 182-й, как раз до дома доедем, до его дома. Поедем и проверим, вернулся ли он домой», – распорядилась Яночка. По дороге она поделилась своими сомнениями с братом. «Странно, что он поехал домой. Если все так, как я думаю, должен был ехать на Желебош. Впрочем, насколько нам известно, там машина стоит в гараже. А взламывать гараж уже другая статья. И он не знает, что мы знаем. Тогда бы знал, что и полиция знает. Вот интересно, была там засада и видел ли его поручик? И тебе не кажется странным, что они меняли колеса во дворе, а не где-нибудь по дороге? Ведь Барток сказал, у этого пана Вольского в его зонтике такое острие, такое тонкое, как шило. У него ж воздух выходит бесшумно». Брат возразил. «Да нет же, они уже с места двинулись и немного даже проехали. Видела ведь, как стояла машина. Не припаркована, вроде как успела выехать. Может, они хотели просто подкачать воздух в камере. Думали, обойдется». «Может быть. А теперь не знаю, чем нам в первую очередь заняться», – рассуждала девочка. «Хотелось бы знать, что себе думает полиция и что еще предпримет пан Вольский. Как бы так устроить, чтобы следить за ними всю дорогу, прицепиться как пиявка?» А загадочный пан Вольский, знай, подбрасывал одну загадку за другой. Оказалось, сойдя с автобуса, Он прямиком направился домой, но вошел только в свой дом, прошел через заднюю дверь на лестницу и, не заходя в квартиру, вышел сразу же через главный выход. Затем дворами поспешил на Пулавскую. Когда дети за Хабром выбежали на эту улицу, успели лишь заметить, как пан Вольский исчез за перекрестком в северном направлении. «Ну и тип!» – недовольно проговорил Павлик, тяжело дыша после бега. «А теперь опять сядет в какой-нибудь автобус, догони и такого!» Яночка на бегу хвалила собаку. «Что б мы делали без Хабра? Просто бесценный пес!» На этот раз пан Вольский не стал пользоваться городским транспортом. Быстрым шагом, таким быстрым, что детям пришлось всю дорогу бежать за ним, он помчался по улице, пересек сквер «Морское око», опять вышел на улицу и, не доходя до Дворковой, нырнул в какой-то двор среди домов, построенных на склоне холма. И тут бы совсем потеряли резвого старичка из виду, если бы не Хабр. Прячась за домами, он вывел их прямиком на противника. Из-за угла дома дети наблюдали, как вдруг, перестав торопиться, пан Вольский не спеша принялся расхаживать вдоль ряда припаркованных машин. Иногда останавливался, приглядывался к ним и шел дальше. Некоторые из машин обходя кругом. А потом ему внезапно надоела эта прогулка, и он оставил машины в покое, снова вышел на улицу Дворковую и по ней двинулся в направлении Пулавской. «Нет, из-за этого типа можно с ума сойти», – разозлился Павлик. «Всю ночь, что ли, собирается прогуливаться? Почти 9, попадет нам от матери». Девочка ни словом не отозвалась на это замечание. Пан Вольский вел себя непонятно. Здесь была какая-то тайна. И она решила непременно ее раскрыть, иначе просто лопнет от любопытства. Много версий вертелось в голове, но это были лишь предположения. Выходит, за этот вечер они опять ничего не узнали. Кошмарный тип решил, видимо, на сегодня закончить свои похождения и вернулся, наконец, домой. Обрадованный Павлик тоже направился было к дому, но у Яночки были другие планы. Она предложила еще раз пройти всю проделанную трассу, а домой отправить Хабра, чтобы мама не волновалась. «Песик, домой!» – приказала она собаке. «К маме! Скажи, мы скоро вернемся!» «Ты уверена, что он нам не потребуется?» – попытался было возразить Павлик. «В конце концов, глаза у нас есть!» – ответила сестра. «Мы только осмотрим те машины, вокруг которых он вертелся, и все. Пока все. А если придем к выводу, что понадобится следить за ним и ночью, устроим это как-нибудь подипломатичнее». «Как это подипломатичнее?» «Вылезем в окно, когда все уснут, а из сада через дыру в ограде». Яночка испытала глубокое удовлетворение, когда они с братом наткнулись наконец на машину, все 4 колеса, которые сидели на одних ободах. Все 4 были спущены. Павлик бросил на сестру взгляд, исполненный глубочайшего восхищения. Мог себе позволить, было темно, сестра ничего не заметила, не задерет нос. Решительными шагами девочка направилась обратно. «Ну?» – нетерпеливо спросил Павлик. «Для начала я записала номер», – ответила Яночка. «И делай, что хочешь, но выясни, чья это машина. Чья в действительности, а не фиктивно. Что-то в этом роде я и предполагала. Что-то такое делает этот таинственный старик». «И не что-то, а совершенно конкретные вещи», – пробормотал Павлик. «Маньяк какой-то шины протыкает в попавшихся по дороге машинах». «Ты считаешь, маньяк? Хобби у него такое?» «Не думаю. И хочу знать, в чем дело», – возразила сестра. «А сейчас скоренько домой. Думать будем потом». Пани Кристина и в самом деле начинала уже беспокоиться о детях, когда прибежал Хабр. Собака была весела и довольна, радостно крутилась и махала хвостом, и мама поняла, что ее прислали дети. Хабр, их посланец, должен был сообщить маме, что с детьми все в порядке. Она перестала волноваться и встретила детей почти спокойно. «Я не хотела бы придираться», – начала она, когда сын и дочь вошли в дом, – «но знаем, что не хочешь, поэтому и прислали Хабра», – перебила девочка маму. Мы тоже не хотим, чтобы ты беспокоилась. Но так поздно возвращаться. Случайно задержались. Ведь обычно приходим раньше. И даже к Бартоку не зашли, с упреком заметил Павлик. При чем тут Барток? Не поняла сбитая с толку мама. Обязательно к нему заходить? А как же? У нас дела. Начал было мальчик, но Яночка затараторила. И вообще, у нас теперь хлопот полон рот, сама знаешь. Если бы не мы, у нас уже не было бы машины. Как думаешь, папа очень бы такому обрадовался? Пани Кристина решила больше не придираться к детям. «Папа купил другую машину», — сказала она. «Ладно, отложит их воспитание до более удобного случая. Сегодня пришло письмо». «Какая марка?» Павлик так и не успел сменить уличную обувь на домашнюю и теперь стоял посередине прихожей в одном ботинке. «Вольво», — ответила мама. «Это хорошо», — одобрил сын. «Вольво меньше воруют». «И что теперь?» – спросила Яночка, повесив куртку на вешалку. «Будет со своим Вольво сидеть в Алжире еще целых полтора года? Он ведь сам говорил, что нет смысла приобретать там хорошую машину. Из-за песка они быстро приходят в негодность. Пыль пустыни!» – так писал. «Нет», – сказала мама. «Отец возвращается раньше, чем предполагалось. Арабы разорвали контракт, выплатят неустойку. А пока папа приедет на праздники, привезет машину и оставит. Ненадолго вернется в Алжир, а в марте уже будет здесь». «Значит, все планы меняются», – огорчился Павлик. «Да, ведь мы планировали поехать к нему и всем вместе вернуться на машине через Европу. Ну вот не получается. Ничего, новая Вольво – это чистая прибыль». Яночка с укором взглянула на маму. «И ты хочешь, чтобы его сразу украли?» Укоризненно заметила она. «Ну ладно, Фиат. Ну пусть даже подержанный Фольксваген. Но новая Вольво...» «А почему его должны непременно украсть?» Удивилась пани Кристина, вслед за детьми, входя в кухню. «Будто ты не знаешь, что у нас делается. Машины крадут запросто, особенно новые иномарки», снисходительно пояснил сын. «Мама, есть страшно хочется. Что это в кастрюле?» «Завтрашний обед, его не трогайте», – ответила мама и спросила. «И что ж так сразу и нацелиться на нашу машину? И ничего сделать нельзя?» «Можно. Надо всего-навсего ликвидировать шайку похитителей машин. Вернее, целую мафию». «А что можно есть?» «Дети, умоляю вас», – жалобно начала мама. «Оставьте эту шайку полиции. Не ваше это дело». «Ну вот, так я и подумала». «Я вам категорически запрещаю ввязываться в это дело. Слышите? Категорически!» Поняв, что мама начисто забыла об ужине для них, дочка решила сама им заняться. Разыскала в буфете приготовленные бутерброды и салат из цикория и поставила все это на стол. Паня Кристина автоматически зажгла газ под чайником и продолжала. «Знаю, откуда вы получаете информацию о машинах, которые собираются украсть, и не возражаю, чтобы эту информацию вы сообщали полиции, но не более того». Павлик тем временем разложил на столе салфетки, заявив: «Обойдемся без тарелок, а то потом придется мыть». И дети жадно набросились на еду. По уважительной причине теперь можно было не сразу ответить на мамины инсинуации. Предварительно надо как следует подумать. Категорический запрет принимать участие в борьбе с мафией путал им все карты. Как бы смягчить этот запрет? И девочка принялась действовать дипломатичнее. «Так ведь мы лишь помогаем полиции, даже не столько мы, сколько Хабр. Это он получает нужную информацию, сразу учует, что надо, а мы только сообщаем об этом полиции, а сами держимся в стороне. Нас никто не видит, никакой опасности мы себя не подвергаем». «И не намерены подвергать. Мы и в самом деле узнали кое-что об одном подозрительном типе», – с набитым ртом сказал Павлик. «И донесем глинам, то есть, я хотел сказать, сообщим о нем в полицию». Яночка не смогла вовремя наступить брату на ногу, слишком далеко он от нее сидел. Она вовсе и не собиралась делиться с полицией сведениями о пане Вольском, считая его их личной добычей. Но теперь надо было спасать положение. И прежде чем паня Кристина начала расспросы, не дожидаясь их, пояснила. «Речь идет об одном таком подозрительном человеке. Вечно крутится у машин. Мы видели это собственными глазами, и Хабр его уже знает. Вот только пока неизвестно, входит ли он в шайку. Но на всякий случай...» «Да», – железным голосом произнесла мама, – «на всякий случай поделитесь своими наблюдениями с поручиком. Он оставил нам и домашний телефон. Очень просил сообщать ему все интересное, и я согласна на ваше участие в этой ужасной афере только при условии, что вы сами ничего не будете предпринимать. Только сообщите ему, и должны мне клятвенно это обещать». В кухне воцарилось тягостное молчание. Брат с сестрой так набросились на еду, словно целый месяц ничего не ели. Нет, такого обещания нельзя было давать, опрометчиво. Как бы смягчить категоричность запрета, чтобы у них осталась хоть какая-то свобода действий? Ведь и без того им здорово отравляли жизнь данные отцу обещания. А если теперь они еще торжественно пообещают матери ничего самостоятельно не предпринимать, у них будет не жизнь, а сущая каторга. Пани Кристина отчетливо понимала, дети что-то задумали. Вон притворяются, что слова не могут произнести, пока не поедят, а сами явно над чем-то размышляют. Уж она-то знала своих деток. Как бы поумнее, попедагогичнее выйти из положения. Мама поняла, что без компромисса не обойтись. «Ладно», – сухо произнесла она, – «снимаю свое требование ничего самим не предпринимать. Меня удовлетворит ваше обещание не вступать в прямой контакт с угонщиками и не пытаться ловить их лично, а всю информацию сообщать поручику». Яночка ответила не сразу. «Что ж, пожалуй, они могут торжественно пообещать ни в какие прямые контакты с бандитами не вступать. Они ничего такого с Павликом и не планировали. Те контакты, которые они планировали, никак нельзя было назвать прямыми, а отлавливать бандитов голыми руками им и вообще не приходило в голову. Не дураки же они, в конце концов». К счастью, мать не затронула главный пункт программы. Правда, пан Вольский ускользал у них из рук, но тоже не совсем. А что касается поручика, даже сотня поручиков не заменит одного Хабра. «Хорошо», – ответила дочка, проглотив, наконец, огромный кусок бутерброда. «Это мы тебе можем пообещать». И она честно замолчала, ожидая согласия Павлика. Мать знала их методы. Ей требовалось согласие обоих детей. Павлик кивнул головой. «Идет, обещаем», – нехотя проговорил он, видя, что кивок мать не удовлетворяет. Теперь можно было и поторговаться. «А что бы вы хотели знать?» Павлик, как всегда, необдуманно выскочил с вопросом. «Ну, например, мы случайно узнали, что где-то намечают увезти машину». «Поручику мы скажем все», – начала Яночка. «А вот он хоть что-нибудь скажет нам? Хотелось бы знать». «Что-нибудь да скажет», – ответила пани Кристина, только сейчас отдавая себе отчет в том, насколько ценной может оказаться помощь полиции. Яночка поспешила спасти положение. «И нам хочется знать, украли или нет, и так далее. Всего не перечислишь, особенно за столом». «Думаю, что на эти вопросы он вам ответит», сказала пани Кристина, посмотрев на часы. «Сегодня уже поздно, без четверти 10, сами виноваты, поздно вернулись. Но завтра можете позвонить ему». «Где же поздно?» – возразил Павлик. «Поздно после 10, а до 10 совсем не поздно. Так что давай звонить», – сорвалась с табурета Яночка.